Не будь Берты, все давно бы кончилось. Как говаривал один хирург-остроумец Украины, и все поминальные пирожки покакалы бы. Но она вызвала специалистов-немцев. Те долго колдовали над несчастной Рахилью, говорили непонятные немецкие слова, ничего не обещали, но присылали какие-то новые лекарства, и случилось чудо чудесное. Рахиль открыла глаза и узнала всех сразу. Правда, никто не знал, что она помнила, что вчера, а прошло 3 месяца, она видела ужасающую статью про себя, и ей тут же захотелось вернуться в блаженное незнание. Но все были настороже, и фокус с возвращением назад у нее не получился. А через какое-то время муж увез ее домой. Берта навзрыд плакала в купе, подворачивая под ноги Рахиля одеяло. «Успокойся, Боженка», — отвечала Рахиль. «В конце концов, я жива». «В конце концов, ты обязательно приедешь в Мюнхен», — тараторила Берта. «И ты будешь нам читать свои замечательные лекции». «Траурин-бин», — прошептала Рахиль. Она не знала, что Берта чувствовала себя виноватой во всей этой истории. Это она растрезвонила среди филологов-славистов, какая замечательная филологиня бесчастных. Будто она не знала русских. 5 лет ведь училась среди них, набиралась ума и исследовала характер этого народа, богато-нищего одновременно, щедро-завистливого и изысканно-жестокого. Только русский мог завернуть розы в подлый пасквиль и положить на грудь тяжело больной женщине. Берта знала, что это была блондинка в косыночке, умолившая глупую девчонку сделать пакость своими руками. Берта узнала подлинную фамилию автора статьи. Некрасивая брюнетка из Волгограда Дита Синицына. Она позвонила в Волгоград и узнала, что Дита ставила памятник на могилу матери в дни комы Рахили. Россия огромна. Могла быть и другая завистница, и третья. Значит, самое важное – не искать злодейку, а спасти Рахиль, оставить ее жить. Боже, справится ли с этим ее муж? Он такой слабый с виду мужчина. Берта дала себе слово отслеживать все чеховские защиты в Москве и Петербурге. Она догадалась. Одна из диссертаций будет та, что будет сворована у Рахили. Только бы уследить, только бы не пропустить. Хотя как уследить за просторами России? Диссертант может всплыть где-нибудь в Красноярске или Томске. Ну и как она найдет?